Да уж, но и отпустить их мы теперь не можем. Да они и не уйдут. Старый барон наверняка захочет отомстить. Ну да, вон уже строится для атаки. Так и есть. Впереди встал сам барон. По краям выстроились другие рыцари, дальше другие тяжелые конники. Вот конь барона сделал первый шаг, еще и еще. Сначала шагом, потом перейдут на рысь. Это если я им позволю. Пушки, товсь, закричал я. Нечетные номера, огонь, грохот. Четные номера, огонь. Все заволокло дымом. Я подозвал Элдрика и встал на круп его коня, держась за его плечи. Так было видно лучше. Конницы у противника уже не было. Никакой. Ни тяжелой, ни легкой. Ну еще бы. По плотным рядам до чугунной картечью да почти в упор. Крутились на одном месте около десятка ошеломленных, ничего не понимающих всадников. И все. Мушкетеры, на пять шагов вперед. Лейтенанты, командуйте. Пушки баните чистить. Мушкетеры сделали несколько шагов вперед. Залп. Еще залп. И еще. Еще три. И тишина. До пехоты было далековато для меткой стрельбы, но стреляли залпами. Больше половины пуль, конечно, уходили в молоко, но и тех, что попали, хватило. От пехоты осталось едва треть. Они побросали пики и помчались назад. Курт с кирасирами их быстро нагнал, и началась обыкновенная мясорубка. Мушкетеры тем временем примкнули штыки и пошли добивать раненых. Две резервные сотни шли за ними и вытряхивали всех из доспехов. Покойников складывали в кучу с одной стороны дороги, их барахло, с другой. Ко мне подбежал лейтенант. «Ваша милость, баронская печать, с пальца барона сняли», и протянул мне массивный перстень. У меня был почти такой же, болтался на шее на шнурке. «Спасибо, лейтенант». Он убежал. Я сунул перстень в эскарсель, потом развернул коня, отъехал немного, слез с него. На пробивающуюся травку бросили теплую попону, и я завалился на нее. «Курт вернется, разбудите», и смежил веки. Кто-то накрыл меня теплым плащом. Я лежал и думал, что делать дальше, вернуться. Враг уничтожен, мы победили, ура-ура. А крестьяне, если узнают, что у меня можно угонять крестьян, то так дальше и будет продолжаться. Только никто подставляться не будет. Угонит крестьян на свою территорию, и все. Вроде все шито-крыто. Здесь это часто проделывают. Но допускать этого нельзя, так я без крестьян останусь, кто нас всех кормить будет, и так кое-что из продуктов приходится покупать, нет, так нельзя, крестьян надо возвращать, но их наверняка угнали на чужую территорию, как только я сунусь туда, считай, объявил войну герцогу Юлихбергу, не на это ли и был расчет, мог ли герцог знать, что я отказался от графского вассалитета? По идее, нет, слишком мало времени прошло, но могли быть у герцога свои люди при дворе графа, наверняка, а могли они послать ему весточку, обязательно послали, а тут уже дело техники, герцог дает команду одному из своих вассалов пощупать меня, при случае и пограбить можно, я сейчас бесхозный, жаловаться на вассалов герцога куда помчусь, ну, конечно, к герцогу, ведь только он может найти управу на своих разбойников-вассалов. И вот я уже вассал герцога, кое-что из разграбленного мне, может быть, даже и вернут, как все красиво, и, главное, всем хорошо, я обретаю сильного и справедливого сеньора, герцог получает мою сталь, со мной или без меня, это уже не имеет значения, раз я его вассал, соседний барон получает навар с похода в мое баронство, и наверняка ведь герцог приложил руку к этой глупой вылазке, ну откуда у барона столько прекрасно вооруженной пехоты, обычно бароны пользуются ополчением, то есть мужиками с разным дубьем, а тут настоящие профи, хорошо одоспешенные и вооруженные, одного не учел герцог, и баронская дружина, и его пехота остались лежать здесь, и их сегодня зароют, а вот мне волей-неволей придется идти в баронство Кистлин, и не просто забрать своих крестьян, а дойти до замка и взять его, взять также город, если он есть на баронских землях, хотя про это я, честно говоря, ничего не слышал, а что я вообще знаю об этом баронстве, а ничего, ладно, сейчас объявится Курт, уж он-то хоть что-нибудь дознает об этом злосчастном баронстве, вон, кстати, Курт и ругается, видно, хочет ко мне прорваться, а Элдрик его не пускает. Придется вставать, и я поднялся. Громче скандалить не могли, сурово спросил у них, хотя самому хотелось расхохотаться, такие потешные и виноватые лица у них были. Простите, ваша милость, что прервал ваш отдых, но мы закончили. Всех порубили, ни один не ушел. Как не ушел, а где пленные? Кто яму под покойников копать будет? Ты сам, что ли? Я даже опешил. Вот ведь дуболом. А мне так хотелось пообщаться хоть с одним пехотинцем. Хотел узнать, откуда они вообще взялись у барона фон Кистлина. И мушкетеры уже всех покололи. Да, орднунг ист орднунг, порядок есть порядок. Что приказали, то и делай, не умничай. Ладно, в следующий раз буду отдавать более вразумительные приказы. Да сейчас отправлю кого-нибудь в город. Пришлют рабочих и закопают. Все равно святого отца надо, чтобы молитву прочитал. Пусть передаст там, что все тряпки с покойников достанутся рабочим. Ну, тогда работников набежит больше, чем покойников. Рассмеялся Курт. Дальше. Обоз захватил, да какой там обоз. Пустые телеги, грабить ведь шли. Там лишь то, что в нашей деревне взяли. Вернее, только продукты. Остальное с крестьянами, видно, отправили. Ясно. На телеге грузи доспехи и оружие и отправляй все Гюнтеру. Он найдет, куда пристроить. А лучше сразу на завод, пусть отремонтируют сначала. Ездовых хоть не перебил? Никак нет, ваша милость. Помяли слегка, и все. Отправляй с ними десяток из второй роты, а лучше всю роту. Неспокойно что-то на душе. Пусть останутся охранять город. Десяток кирасир оставь дожидаться городских, потом нас догонит. А мы собираемся, и вперед. Куда, ваша милость? Нанесем ответный визит. И там наши крестьяне. Но это ведь уже герцогство. А мне плевать. Моих крестьян угонять никому не позволено. Пока я приводил себя в порядок, полк был построен, и мы двинулись вперед. Километров через 5, или меньше чем один раз, никак не приучу себя пользоваться местными мерами расстояния, остановились на привал. Плотно пообедали и отдохнули с полчаса. Люди еще не вышли из горячки боя, поэтому решил успокоить эту горячку их потом. Поднялись и пошли. Взвинтил темп до максимума, так что к вечеру все еле стояли на ногах. Сожженную деревню прошли не останавливаясь. Встали только на границе с герцогством. Никаких пограничных столбов здесь не стояло, и пограничники с собаками тоже не ходили. Просто все знали, что здесь еще графство Марк, а вот там, уже герцогство Берг. Только в деревне, недалеко от границы, находился таможенный пункт, который взимал пошлину за провоз товаров через границу. А если ты без товара, то иди куда хочешь, никто тебя не остановит. В моей сожженной деревне тоже был такой пункт. Что, интересно, сталось с таможенниками? Могли и перебить их, сволочи. Они хоть вояки так себе, но прибежали бы и нажаловаться на разбой могли, но не прибежали. Ладно, разберемся. Утром перешли границу и двинулись уже по герцогству. Шли совершенно спокойно, как по своему баронству. Вокруг были поля, поля, поля. Курт мне объяснил, что баронство Кистлин имеет очень хорошие и плодородные земли. Снабжают чуть ли не всю округу зерном. Довольно крепкое и богатое баронство. Из чего их на подвиги потянуло, непонятно. Они вообще со всеми мирно всегда старались жить. Нет, воевать, конечно, воевали, тут без этого никак. Но первыми ни в какие заварушки не лезли. Вот так, один раз полезли, и нет баронства. Что с ним делать, я уже решил. Раз уж все равно с герцогом бодаться, так хоть будет за что. Оставляю это баронство себе. Теперь это баронство Линдендорф-Кистлин. А пахотные земли мне ой как нужны. Рабочих все больше и больше, да и армия меньше не становится. И все хотят кушать. А у меня в баронстве все больше железа да уголь. Хотя, думаю, и здесь этого добра полно. Копать только надо поглубже. Только кто ж этим заниматься будет? Вот лет через 500 и здесь все раскопают. Все-таки Рурская область. К замку Кистлин подошли на третий день к вечеру. Кирасиры тут же его окружили, чтобы никто не удрал. А мы встали лагерем в километре от замка. Задымили походные кухни. Продукты у крестьян покупали, отбирать что-то я строго запретил. Зачем грабить теперь уже своих крестьян? Угнанных, кстати, обнаружили в большой деревне недалеко от замка. Не в самой деревне, конечно, а рядом, в поле, в шалашах. Отвезли им одну полевую кухню и накормили от пуза, а то они там голодали. Кормить-то их никто не собирался. Утром отправил одного кирасира с предложением открыть ворота. Его обстреляли из луков. Хорошо, что у него щит был, а то грохнули бы парня. А вот коняшка таки словила стрелу. До лагеря та дошла и свалилась. Ну вот, и на мясо тратиться не придется. Я расставил лучших стрелков вокруг замка с приказом снимать любого, кто высунет свою дурную голову. Потом поставил две пушки напротив ворот метрах в 300 и долбанул по воротам ядрами. После второго залпа ворота, вернее, то, что от них осталось, влетели во двор замка вместе с Герсой. Пушки зарядили картечью и, когда защитники замка выстроились напротив ворот для их защиты, дали залп. Потом вперед пошли мушкетеры с приказом стрелять во все, что шевелится. Мне лишние потери не нужны, но все это не понадобилось. Сначала на донжоне стали размахивать какой-то тряпкой, потом прибежал трясущийся толстячок в сутане и объявил, что замок сдается. Ну, сдается так сдается. Я пошел внутрь. Да, картечь шуток не понимает. Весь двор замка был завален кусками тел. Приказал своим мушкетерам повытаскивать из щелей слуг и заставить их тут прибраться. Жары еще нет, но через день вонять наверняка начнет. Так что приказал воды не жалеть. Оставшихся в живых воинов велел разоружить и запереть в подвале. Не бить. Разрешил только набить морду тому лучнику, что подстрелил лошадь. И то только одному, хозяину лошади. Потом вошел в донжон, такой же, как и у меня, только четырехугольный. Поднялся наверх. В гостиной стояла девушка с гордо поднятой головой. Видно, это и есть та самая недотрога, дочка барона. А и в самом деле очень даже ничего. Да чего там, просто красавица. Хотя наверняка не студентка и уж точно не комсомолка. Что и к лучшему. Что с моим отцом? Довольно твердо спросила она. Погиб в бою. А брат, его я убил в поединке. Вы, кто вы? Я барон Линдендорф, тот, кого ваш отец с вашим братом шли убивать. Неправда. За вашей деревней, мои крестьяне, все, кто остался в живых после того, как ваш отец сжег их деревню, их уже 3 дня не кормили, а ведь с ними маленькие дети. Идите и поговорите с ними. Впрочем, мне на ваше мнение плевать. Сейчас я думаю, что же с вами делать? Будете сами насиловать или отдадите своим кнехтам? Нет, насиловать вас никто не будет. От вас слишком дурно пахнет, и насекомых на вас чересчур много. Мои солдаты слишком чистоплотны, не говоря уж обо мне. Я слышала что-то о бароне-чудаке, помешанном на чистоте. Я этот чудак и есть, и всякую грязь я и в самом деле не переношу. Но святая церковь осуждает частое мытье. Осуждает, но не запрещает. Выбор делает сам человек, но хватит об этом. Я еще не решил, что же мне с вами делать. Убивать вас сейчас уже не очень хорошо. Жаль, что вы не погибли при осаде. Придется подстричь вас в монахини. У меня в баронстве есть один маленький женский монастырь. Сестрам там, конечно, нелегко, приходится много трудиться, но живут же, и милостыня выжить помогает. Думаю, вам хорошо будут подавать. Она застыла от ужаса. В глазах плескался страх. Даже не просто плескался, а выплескивался из глаз, и его можно было ощутить. Да вы присядьте, баронесса, а то грохнетесь еще в обморок, голову разобьете, а меня потом обвинят в убийстве беззащитной девушки. Она осела на стул. Я сел напротив и стал довольно нахально ее рассматривать. Почему вы так на меня смотрите? Да вот думаю, если вас отмыть, причесать, приодеть, симпатичная девица получится. Может, жениться на вас, и мое баронство станет вашим? Никогда. Это баронство уже мое. Отдавать его я никому не собираюсь. Герцог так этого не оставит. Плевать я на него хотел. Надеетесь на своего сюзерена? Я отказался от вассалитета. Вы сумасшедший? Немного. Ну так что, в монастырь или под венец? Да. Что да? Я согласна. На что вы согласны? Под венец? Тихо ответила она, низко склонив голову. «Хорошо, у вас в замке есть мыльня?» Она вылупила на меня с непониманием глаза. «Вызовите своих служанок». Она подошла к маленькому столику, взяла с него колокольчик и потрясла им. Тут же в комнату влетели 2 девицы. «Так, курицы, принесете в спальню к госпоже большую бочку, наполните ее горячей водой и отмоете хозяйку как следует, с мылом. Сами тоже не забудьте вымыться. Все ваши наряды прожарите на горячем пару. Увижу на ком хоть одно насекомое, вас повешу, а вашу госпожу подстригу в монахини в самый захудалый монастырь». Потом нашел попика, вернее, священника. Попы – это у православных, хотя мне, как говорится, что в лоб, что по лбу. В будущем-то я на них не очень и внимания обращал. Это здесь приходится постоянно подмазывать, чтобы на костер вдруг не угодить. Вот и этот тоже сначала начал упираться. Стал мне доказывать, что венчание – это очень важный ритуал, и его нельзя проводить вот так, с бухты-барахты, что должна быть сначала помолвка, и так далее. Но мешочек с 100 золотых гульденов мгновенно решил все вопросы, и он тут же умчался готовиться к этому столь сложному таинству. Через час показалась наконец невеста. Совсем другое дело. Волосы приобрели легкий золотистый оттенок, а раньше была просто серая блонди. Щечки зарозовели, даже глаза, казалось, стали синие. Камизайка-то на ней после прожарки были чуть влажными, но я накинул на нее свой шерстяной плащ, чтобы не застудилась. «Фройлин, теперь вы и в самом деле стали настоящей красавицей, а то выглядели как лесная жительница какая, ей-богу. Пойдемте, священник ждет нас». «Как ждет? Зачем? Как это зачем? Венчаться? Но так же нельзя. Ну вот, опять та же песня. У меня даже подружек нет, служанки сгодятся». Я подхватил ее под руку, и мы пошли в часовню. С моей стороны были Курт и Элдрик. Венчание прошло довольно быстро, я и заскучать не успел. Наконец мы оба сказали свое «да» и вышли на воздух. Часовня хотя и была довольно большая, но людей набилось много, и дышать было тяжело. Близко к нам никого не подпускали мушкетеры, опасаясь блошиной диверсии. Не хватало нам еще при венчании нахвататься блохой в шеи. Выйдя из часовни, немного продышались и отправились праздновать. Праздновать пришлось в донжоне, хотя планировалось в шатре за замком, уж очень запах в донжоне был специфичный. Но меня отговорил Курт. Все-таки начинать жизнь с женой с оскорбления, ведь игнорирование дома жены из брезгливости будет настоящим оскорблением. Нехорошо. Интересно, а то, что я несколько дней назад пристрелил ее брата и, можно сказать, убил ее отца, это не оскорбление? Нет, оказывается, это просто война, такое бывает. Тем более я тогда еще не знал, что захочу на ней жениться. Пришлось с ним согласиться. Пиршественный зал хоть немного привели в порядок, и можно было хотя бы не опасаться, что тебе в кубок свалится клоп или еще какая гадость. За столом Курт сидел рядом со мной. Улучив момент, я у него тихонько спросил: «Слушай, Курт, я в часовне не расслышал, ты не подскажешь, как ее зовут?» «Ква, жену мою». У него глаза вылезли из орбит, и он закрыл рот рукой. Потом согнулся и стал сотрясаться, как от рыданий. Я пнул его ногой под столом. «Вот сволочь, у сеньора проблемы, а он ржет». Наконец он выпрямился, потом прокашлялся, затем наклонился к моему уху и сказал: «Амалия фон Кистлин, ну вот, сразу бы так, а то веселиться незнамо с чего». Народу было совсем немного, только мои офицеры и две подружки-невесты, они же ее служанки, ну и священник, конечно. Кухня была так себе, с моей не сравнить, тем более после того, как я надиктовал своим поварам кучу рецептов. Но ничего, сидели, ели, пили. Я, правда, пил, как всегда, вино, разбавленное водой. Амалия наклонилась ко мне: «Баронство ваше, теперь вы меня убьете? С какой это стати? Баронство и так было мое, а женился я на вас потому, что вы и в самом деле замечательная девушка. Женился я на ней, в общем-то, и в самом деле из-за баронства, вернее, чтобы придать легитимность захвату баронства. А в остальном я говорил правду, она и в самом деле очень даже ничего, как раз в моем вкусе. Конечно, если б не баронство, я бы и не подумал жениться. Рано мне еще, и я загрустил. Надо же, ведь осенью мне исполнилось 15 лет, и никто об этом не вспомнил. Я-то забыл. Ладно, а другие? Вас что-то гложет, муж мой? Вы вдруг загрустили? Да вот вспомнил, осенью мне исполнилось 15 лет, а я об этом только сейчас вспомнил, в день своей свадьбы. Вам всего 15, я думала, вам не меньше 20, и как это вы только сейчас вспомнили? Вас что, никто не поздравлял? И как можно забыть про свой день рождения? Значит, можно. Я очень занятый человек и о пустяках частенько забываю, а поздравлять меня просто некому. Она уткнулась в тарелку и долго сидела молча. Наверное, думала, что ее теперь, в общем-то, тоже некому поздравлять с днем рождения. Знаете, Амалия, раз уж мы теперь женаты, то давайте перейдем на «ты». И еще, я буду называть тебя Ами, а ты можешь называть меня Ля. Я себя сам именно так и называю. Она вроде начала улыбаться. Тут приоткрылась дверь, и в нее просунул голову кирасир, подав какой-то знак Курту. Тот встал и вышел. Через несколько минут он вернулся. Что случилось? Курт, нападение. Два барона с юга объединились и вторглись в наше баронство. Проклятие. Только праздник испортили, скоты. Хотя это и кстати. Как это? Удивился Курт. Просто. Сейчас у меня два баронства, а скоро будет 4, и я спокойно могу надеть графскую корону. Жаль только, праздник испортили и оставили нас с моей женой безбрачной ночи. Амалия сразу покраснела. Ничего, Ами, мы с тобой еще наверстаем. Я поднялся. Поднялись и все офицеры. Нападение на баронство. Объявляю боевую тревогу. Выступаем через час. Вторая рота второго полка остается здесь. Лейтенант Земмель, в ваше распоряжение поступают пушки первой роты вашего полка. Замок укрепить. При нападении превосходящих сил противника в сражение не вступать, удерживать замок, слать мне гонцов с докладами, учения проводить ежедневно, и наведите в замке порядок, а то свинарник какой-то, и постройте две мыльни, одну для солдат, другую для слуг. Это теперь наше баронство, и законы здесь действуют наши. Объясните это слугам и жителям близлежащих деревень. Мою жену с подружками усадите в возок, они едут с нами. Через час мы выступили. Время было послеобеденное, и, наверное, лучше было бы переночевать в замке и выступить рано утром, но я опасался, что солдатики в честь свадьбы своего барона примут лишнее на грудь, и завтра будет не марш, а клоунада. А сейчас все трезвые. Народ только примеривался кто к пиву, а кто к вину, а тут тревога. Кайф я им, конечно, обломал, но ничего, злее будут. Тем более они видят, что их барон не нежится в объятиях молодой жены, а топает вместе с ними. Я и в самом деле то шел пешком вместе с солдатами, то ехал рядом с ними же на коне. Коника я оставил прежнего, не хотел ими расстраивать. Все-таки видеть перед глазами мужа, сидящего на коне убитого им брата, это как-то. Ничего, я себе другого добуду. Тем более, что появилась возможность. В принципе, ничего такого неожиданного не случилось. Ведь я ожидал нападения южных баронов, ожидал. Правда, не так скоро. Я рассчитывал, что недели 2-3 у меня есть. Пока граф очухается от моей наглости, пока примет решение, пока гонец доберется от Хамма до южных баронов, пока те прочухаются и соберут силы. А оно вон как получилось. Хреново. Сколько же деревень они разорят. Хорошо хоть не забыл и дал команду Землю кормить наших крестьян и выдать им материалы для постройки временного жилья. Надо бы отправить их обратно, но там опять война. Нарвутся еще на каких отморозков. Ну что ж, бароны сами подписали себе смертный приговор. И себе, и своим близким. Мне скандальных наследников не надо. А баронства хороши. И в одном, и в другом. Выходы как железной руды, так и угля. Это я теперь развернусь. Только бы от герцога отбиться. Баронство Кистлинон мне не простит. И хотя я владею баронством теперь по праву, но признавать себя его вассалом не собираюсь. А это ему как серпом по одному месту. Вдруг еще кто такой умный и наглый найдется, и где тогда будет герцогство? Нет, обязательно припрется. Вот летом и припрется. Граф-то теперь вряд ли сунется. Если этих двух баронов я прищучу, то сил у него справиться со мной уже не будет. У меня ведь уже 4 баронства будет. Нет, он, конечно, может попытаться, и, может быть, у него что и получится, но сил он потратит столько, что ближайшие соседи его сразу проглотит, а соседи у него еще те. Один герцог Юлихберг чего стоит, да и епископ Мюнстера не лучше. Епископ-то он епископ, но прибрать что плохо лежит, всегда первый, и вояки у него тоже неплохие, так что нет, граф не сунется, будет выжидать. Вот если герцог меня раздавит, то тогда поднимет хай и потребует возвращения своих исконных земель, но уже у герцога, а там как император решит. Шли мы долго, даже ночью при свете факелов, на привал встали поздней ночью, заставил всех людей плотно поужинать и только потом лечь спать, а мы со служанками уже давно спали, поэтому будить их не стал, а завалился на попону, как всегда. К вечеру второго дня перешли бывшую границу между баронствами. Прошли при свете факелов еще пару ростов, устроились на ночлег. Ами за эти дни я видел всего несколько раз, да и то мельком. Утром желал доброго утра, ночью ничего не желал, потому что, когда мы останавливались на ночлег, она уже спала. Лезть к ней в кибитку не захотел. Она бы мне, конечно, не отказала, но заниматься любовью с немытой девушкой, да еще и в скрипучем воске, БРР, да и служанок девать некуда было. Не спать же девчонкам на земле, застудит еще себе все, что можно застудить, потом рожать не смогут, а это не дело. Поднялись еще до рассвета, быстро позавтракали и пошли дальше. В принципе, через 2-2,5 часа подойдем к городу. Что нас там ждет? За сам город я не волновался, туда хрен прорвешься. Я переживал за завод. По суше к нему не подойти, форт не даст, а вот с реки могут. Это слабое место. Пушки туда только ядрами добьют, а это для противника не так страшно. Можно и бомбами попробовать достать, но ведь надо еще и попасть, а это на таком расстоянии не так просто. Если найдут лодки, то могут быть неприятности. У Хаймца вроде была пара уже готовых пушек. Мог выкатить на берег и встретить картечью. Картечь у него есть, сам делает. Пороха, правда, нормального нет, но можно и дрянным пару залпов дать. Там речка не широкая, метров 40 всего. Примчался разведчик и доложил, что армия двух баронов подошла к городу только вчера вечером. У меня от сердца отлегло, ничего страшного натворить, сволочи, еще не успели. Остановились они в километре от форта. Это был не дальний к нам форт, но и не ближний. Как раз посредине, только-только начали подниматься. Мы тут же изменили направление движения. Зайдем им в тыл и зажмем между нами и фортом. Двигаться нам как раз за холмами чуть больше часа. Пока они все проснутся, пока позавтракают, тут и мы подоспеем. Так и вышло. Когда мы вынырнули из-за холма, они только начинали седлать лошадей. Мы подошли к ним на расстояние метров 400 и начали устанавливать пушки. Мушкетеры уже заняли свои места. Наконец пушки установили и зарядили. Тут от войска противника отделились несколько человек и собрались направиться к нам. Но я ждать не стал, к чему ненужная говорильня. Тем более, пока мы будем языками чесать, они выстроятся для атаки. «Пушки, товсь!» – закричал я. «Нечетные номера, огонь! Четные номера, огонь! Пушки баните заряжать! Мушкетеры, 5 шагов вперед! Лейтенанты командуют!» Ами залезла на крышу воска и наблюдала оттуда. Оставлять возок и наши телеги с боеприпасами где-то в тылу я не решился. Вдруг кто-то из разбегающегося воинства нарвется на них. Мы с кирасирами стояли с фланга, поэтому все было хорошо видно. В лагере баронов творилось что-то ужасное. Картечь накрыла большую часть лагеря, но так как солдаты стояли не в плотном строю, то было много живых, которые просто не понимали, что вокруг творится. Да еще и лошади взбесились и носились по лагерю, давя всех подряд. А рыцарский дистре – это около тонны живого веса, и если с такой тушей столкнуться, то мало не покажется. Пушки дали еще 2 залпа. Командовал в этот раз Курт, а я стоял и наблюдал. После этих 2 залпов сопротивляться противник уже не мог. Разрозненные группы расстреливались нашими мушкетерами. Другие стали разбегаться в разные стороны. Я подозвал Курта. «Бери кирасир и обойди лагерь с 2 сторон. Живых быть не должно. Будут они сдаваться или нет, мне все равно. Живые мне не нужны. Вперед!» Я повернул коня и подъехал к воску. Ами сидела на его крыше, поджав колени к подбородку и обхватив их руками. Она с ужасом взирала на то, что происходило в лагере. Картина была и в самом деле жутковатая. Строй мушкетеров, уже в 1 шеренгу, охватил лагерь и спокойно расстреливал тех, кто еще подавал признаки жизни. Стреляли они теперь не залпами, а били на выбор. Едва заметив где-то шевеление в ту сторону, сразу посылали пулю. Потом они примкнули штыки и пошли по лагерю, то и дело протыкая кого-нибудь острием. Ами закрыла лицо руками. Я не стал ее успокаивать и говорить какие-то глупые слова утешения. В конце концов, она живет в то же время, что и я. И она прекрасно знала, что ее папаша с братцем отправились в мое баронство не ромашки собирать. Я понимал, что она сейчас видит на месте этих несчастных своего отца, брата их солдат. Что с ними случилось, было понятно из увиденного. «Леа, разве твои солдаты не могли быть не столь безжалостны? Ведь там были и раненые, и многие хотели сдаться. Я сама видела, как они бросали оружие, садились на землю и закрывали голову руками. Нет, Ами, не могли, не вини солдат. Это мой приказ, пленных не брать. Они пришли на мою землю грабить, убивать, насиловать и должны здесь остаться навсегда, в земле, чтобы другим неповадно было. Но бароны всегда ходили походами друг на друга, дрались, мирились и снова дрались. Так всегда было. Пусть так и будет, но не на моей земле. Кто придет на мою землю незваным и с оружием, тот умрет. Когда твой отец пришел на мою землю, он сжег первую же попавшуюся ему деревню, половина крестьян погибла, всех женщин изнасиловали. Но это же были простые крестьяне. Это были мои крестьяне, мои люди. Господь поставил меня над ними для того, чтобы я заботился о них и защищал их. Я так и делаю. Я еще не знаю, что натворили эти ухари на моей земле. Говорили о нескольких разоренных деревнях. Если пострадали мои люди, то я пойду в их земли. И будешь жечь их деревни и убивать их крестьян? Разве я разорил хоть одно селение в твоем баронстве, пока шел к твоему замку? Разве пострадал хоть один безвинный? Мы даже продукты у крестьян не отбирали, а покупали. И в их землях будет так же. Будут наказаны только виновные и их семьи. И привезешь оттуда еще 1 жену? Не волнуйся, таких, как ты, больше нигде нет. Сейчас тебя отвезут в мой замок. Вилда там тебе все объяснит. Я к ночи вернусь. Кто такая Вилда? Вилда – старшая служанка. И вообще в замке она всем заправляет. Но она же женщина. Ну и что, все, лезь в возок и езжайте. У меня еще много дел. Потом началась обычная рутина. С покойников сдирали доспехи, собирали оружие, ловили выживших лошадей. Примчался Хайнц. «Ваша милость, вы, как всегда, вовремя. Не успей вы подойти, неизвестно, что было бы, а ничего не было бы. Замок им никак не взять, к городу бы их форты не подпустили, но бед натворить могли много, и о заводе я беспокоился. Вот смотри, суши к заводу форт бы их не подпустил, а река, что река?» И он стал скрести свой затылок. «А то, нашли бы они десяток лодок да переправились бы прямо на завод, спустились бы сверху по течению и высадились на заводскую территорию, или поднялись бы снизу. Поэтому надо будет на берегу, повыше, подготовить площадки и держать там пушки, 4 или даже 6. Стрелять среди заводских многие могут, да и подучить кого еще можно, тогда к заводу вообще никто не прорвется, так что действуй», — объявился наконец Гюнтер. Этот был совершенно спокоен. «Так, Гюнтер, а ведь с обороной у нас кое-какие проблемы есть. Форты, конечно, перекрывают все подходы к городу, но конница все же между фортами прорваться могла, большую часть противник потерял бы, но остальные могли бед натворить. Город-то уже давно за стены вылез. Представляешь, что бы они наделали, пока их не перебили, сколько людей погибло бы. Поэтому надо между основными фортами поставить небольшие, на пару пушек, чтобы те, кто прорвался мимо основных фортов, нарвались бы на малые. Тут им и конец. Реши это на заседании магистрата. Половину затрат я беру на себя». «Хорошо, ваша милость. Говорят, вы с молодой женой вернулись, есть такое. Теперь баронство Кистлин тоже наше, так что принимайся за работу». «Ваша милость, как же так?» — аж подпрыгнул от известия о моей женитьбе Хайнц. «Что же вы не сообщили? Мы бы подарок приготовили». «Нехорошо как-то, без подарка-то. Так уж получилось, Хайнц. Выхода другого не было. Надо было быстро решать. Так быстро, что даже имени невесты не узнал. Только после венчания поинтересовался», — ляпнул Гюнтер и захохотал. «Курта, что ли, встретил? Ну да, пока ехал из города сюда, как раз и встретились. Он тоже скоро будет. Трепло он, твой Курт, и знал я ее имя, забыл просто. На венчании его святой отец произносил, а ты не расслышал и переспросить постеснялся. Да», — теперь хохотали они оба. «Ну, Курт, скотина, встретился на полминуты и все растрепал. Ладно вам, девчонка и в самом деле вроде неплохая, и баронство ее теперь мое на законных основаниях, а герцог, а идет он лесом». И они снова расхохотались. Тут как раз подскакал Курт, соскочил с коня и подошел. «Господин барон, ваше приказание выполнено. Ни один не ушел», — произнес он обычную уже фразу. «Ладно, трепач, молодец. Так, Курт, сегодня все отдыхают. Завтра тоже, а послезавтра с утра пораньше выступаем. Хотя нет, одного дня отдыха хватит. Надо ковать железо, пока горячо. Так что завтра выступаем. Распорядись, Гюнтер, горожан сюда. Хоронить этих, все тряпки, горожанам. Вечером оба подойдете, посовещаемся. А ты, Хайнц, лей еще пушки, и Дитмар пусть делает мушкеты. Земли у нас теперь много, а будет еще больше, и везде надо гарнизоны держать. Ну все, я в замок, ваша милость». И Курт протянул мне еще 2 баронские печати. «На стену их вывешивать, что ли?» — проворчал я, засовывая их в эскарсель. «И еще, Курт, подбери мне коня посолиднее, а то вечно подсовываешь каких-то кляч». Сел на коня и поскакал в замок. Здесь теперь и без меня разберутся. В замке все бегали, суетились. Вилда просто сияла. Видно, не очень-то ей нравилась моя связь с Эльзой. «Кстати, об Эльзе. Надо сходить проведать». Прошел в пороховой склад. Эльза была там, как всегда, красивая и строгая. А вот глаза были красные. Видно, что только что плакала. «Здравствуй, Эльза». «Здравствуйте, ваша милость», — склонила голову она. «Пойдем, покажешь свое хозяйство». Мы прошли по цехам. Работа кипела. Патроны теперь клеили аж 10 троек работников. Да и с порохом все было хорошо. «Молодец, Эльза, в наших победах есть и твоя заслуга, и твоих людей, а потому премия всем работникам по гульдену, а тебе — 500. Благодарю, ваша милость». Мы прошли в ее маленькую конторку, огороженную в углу сарая. «Ваша милость, вы меня теперь выгоните? С чего это ты взяла? Что за глупость? Но как же молодая жена? Ну и что? Ты прекрасно справляешься с порученным тебе делом. Работай дальше и не беспокойся ни о чем». Она засияла. Я повернулся к выходу, потом оглянулся и подмигнул ей. Притянул к себе и шепнул в ушко: «Мы с тобой еще и помоемся вместе как-нибудь. Потом мы вышли из конторки. Какие запасы у нас уже имеются? Один погреб занят полностью, теперь заполняем второй. Если вы позволите, то лучше бы в одном погребе хранить только порох, а в другом – только патроны. Хорошо, так и делай. И еще подготовь помещение, можно и наверху, но сухое и с хорошей вентиляцией. Прикажу завозить сюда картечи бомбы. Бомбы пустые, наполнять их порохом и картечью будем уже здесь. К сожалению, с запалом пока не ладится, но ничего, придумаем что-нибудь. Позвольте, ваша милость, и мне над этим поработать. Хорошо, работай, но не во вред основному производству, и будь осторожной. Сама знаешь, порох шуток и разгильдяйства не прощает. Повернулся и ушел. Ну вот, одну успокоил и даже обнадежил. Вот бы так просто и с Беатой обошлось. Хотя с ней полегче, она не такая импульсивная и примет все более спокойно. Вообще странный я какой-то, оборон. Другой бы и не думал об этом вообще, подумаешь. Служанки, а я хожу переживаю. Наверное, больше, чем сами девчонки. Для них-то это все в порядке вещей. Ладно, потом и с Беатой поговорю, успокою. Все равно таким, как другие, мне не стать, так что буду поступать так, как считаю нужным и правильным. Пошел в донжон, поднялся на второй этаж, никого. Прошел на женскую половину. Сюда я как-то заходил, но тут было полное запустение, одна пыль повсюду. Сейчас пыли не было, все сверкало чистотой. Мимо проносились служанки с какими-то тряпками-щетками. Заглянул в одну комнату, пусто, заглянул в другую и... Это я удачно зашел. Моя благоверная стоит в одних коротеньких бре, а вокруг нее суетятся ее служанки. Прикладывают к ней какие-то куски материи, что-то измеряют веревочкой. Все трое как-то сдавленно пискнули. Ами прикрылась руками, а служанки забились в угол. Почему-то они меня боялись до ужаса. Наверное, считали каким-то малолетним чудовищем. Ну да, все верно. Сначала перебил до единого все их воинства и даже трудно представить их баронов. Потом нагло, без всяких куртуазностей, затащил их госпожу под венец. Затем, никого ни о чем не спрашивая, потащил их всех бог знает куда. А теперь еще врывается к знатной даме, не выспрашивая полчаса разрешения под дверью. Чего попрятались, курицы? Спросил я служанок. От этого они затряслись еще сильнее. Ами, а ты чего вся скукожилась? Но, господин барон, так же нельзя, это просто неприлично. Что неприлично? Зайти к собственной жене. Что за глупость? Но я же не одета. Ну и что, ты моя жена, и раздетой я тебя буду видеть намного чаще, чем одетой. Тем более, что выглядишь ты и в самом деле прекрасно. Говоря это, я обошел вокруг нее. Да, прекрасно. Грудь, правда, хоть и красивой формы, но маловато. Но после первых родов она увеличится. Да, кстати, глядя на твою грудь, я придумал интересную штуку. Ну-ка, вели своим курицам принести листок бумаги и карандаш. И бумага, и карандаш у меня всегда были с собой, но надо же было как-то их расшевелить. Тут же нашлось и то, и другое. Я сел за стол, смахнув с него какие-то тряпки. Иди сюда, Ами. Она все так же, прикрывая грудь руками, подошла к столу и встала у меня за плечом. Я нарисовал обыкновенный бюстгальтер. Не надо думать, что его изобрели в будущем. В будущем его только немного облагородили. Уже сейчас существовали некоторые его подобия. Например, в женских катках делали специальные мешочки, которые поддерживали женскую грудь. Я только изобразил эти мешочки отдельно от катты, с твердыми вставками, с застежкой на спине и с бретельками. Можно эту штуку шить из шелка, он мягче и нежнее. Ну что, твой муж молодец или нет? Достоин он поцелуя? Остальное, думаю, оставим на ночь, сказал я, улыбаясь и глядя на нее.